8. Вечером, когда Билл и остальные неудачники пришли в больницу, опять собирался дождь. Эдди не удивился их появлению. Знал, что они вернутся. День выдался жарким. Все соглашались, что третья неделя июля стала самой жаркой в это необычно жаркое лето. И к 4 пополудни в небе начали собираться грозовые тучи, лилово-черные и огромные, беременные дождем, заряженные молниями. Люди спешили закончить свои дела и заметно нервничали, то и дело поглядывая на небо. Большинство склонялось к тому, что гроза разразится к обеду и вымоет из воздуха тяжелую духоту. Парки и детские площадки Дерри, где летом и так не толпился народ, к 6 вечера опустели полностью. Но дождь все не начинался, и качели висели недвижно, не отбрасывая тени в странно желтом ровном свете. Отдаленные раскаты грома, собачий лай, гул автомобилей, проезжающих по внешней главной улице, никакие другие звуки не слышались в палате Эдди, пока не пришли неудачники. Билл зашел первым, за ним Ричи, Беверли и Стэн, Майк и, наконец, Бен. В свитере под горло выглядел он совсем несчастным. Они приблизились к кровати, такие серьезные, даже Ричи не улыбался. «Их лица», — подумал Эдди, — «их лица, Господи Суси, какие у них лица!» Он видел в них то же самое, что мать днем увидела в его лице. Такое странное сочетание силы и беспомощности. В желтоватом предгрозовом отсвете, ложащемся на кожу, лица становились призрачными, далекими, расплывчатыми. «Мы на перепутье», — подумал Эдди. «Впереди что-то новое, а сейчас мы на перепутье. И что нас ждет, когда мы минуем его? Куда мы попадем? Куда?» «Привет, Эдди», — поздоровался Билл. «Как дела?» «Нормально, большой Билл», — Эдди попытался улыбнуться. «Вчера денек у тебя, как я понимаю, выдался тот еще». Едва Майк произнес эти слова, как накатил раскат грома. В палате Эдди не горел ни верхний свет, ни настольная лампа, и все они, казалось, то растворялись, то появлялись в синюшном свете, вливающемся в окно. Эдди подумал о том, что этим светом накрыт сейчас весь Дерри. Под ним сейчас лежит Маккеррон Парк. Он неровными лучами проваливается сквозь дыры в крыше моста поцелуев. В нем Киндускик напоминает дымчатое стекло, широкая лента которого небрежно брошена в пустоши. Он подумал о детских качалках, доски которых замерли под разными углами рядом со зданием начальной школы под громоздящимися черными облаками. Он подумал об этом предгрозовом желтом свете, о безмолвии. Казалось, весь город заснул или умер. «Да», — ответил он, — «хоть куда». «Мои старики послезавтра идут кино», — сообщил Билл. «Когда начнется второй фильм, мы их сделаем. Серебряные шарики», — подсказал Ричи. «Я думал, так будет лучше», — прервал его Бен. «Я по-прежнему думаю, что мы смогли бы сделать пули, но этого недостаточно. Будь мы взрослыми». «Да, мир был бы замечательным, будь мы взрослыми», — воскликнула Беверли. «Взрослые могут делать все, что захотят, так? Взрослые могут делать все, что захотят, и у них всегда все получается правильно». Она рассмеялась, нервный дребезжащий смех разнесся по палате. «Билл хочет, чтобы я застрелила оно. Можешь ты себе такое представить, Эдди? Просто зови меня Беверли Оукли». Энни Оукли, знаменитый стрелок, выступала с 40-ми номерами. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — покачал головой Эдди. Но подумал, что понимает. В общих чертах картину он себе представлял. Бен объяснил. Они расплавят один из его серебряных долларов и отольют 2 серебряных шарика, диаметром чуть меньше, чем в шарикоподшипнике. Потом Если под домом 29 по Нейблд-стрит действительно обитает оборотень, Беверли пустит шарик в голову оно из яблочка, рогатки Билла. И прощай, оборотень. А если они правы в том, что это одно существо со многими мордами, тогда прощай оно. Вероятно, на лице Эдди отразилось крайнее изумление, потому что Ричи рассмеялся и кивнул. «Я тебя понимаю, чел. Я тоже подумал, что у Билла поехала крыша, когда он начал говорить о том, чтобы воспользоваться рогаткой вместо пистолета его отца. Но сегодня днем...» Он замолчал и откашлялся. «Но сегодня, после того, как твоя маман прогнала нас чуть ли не пинками...» Вот что он собирался сказать, но решил, что без таких подробностей можно и обойтись. «Сегодня мы пошли на свалку. Билл прихватил яблочко. И посмотри». Из заднего кармана Ричи достал сплющенную банку, в которой когда-то плескались в сиропе кусочки ананаса, расфасованные компанией «Дель Монте». Посредине зияла рваная дыра диаметром примерно в 2 дюйма. «Беверли проделала ее камнем с 20 футов. По мне, что дырка от пули 38-го калибра. Деболоболь в этом убежден. А когда Деболоболь убежден, он убежден». «Прошибить банку — это одно», — стояла на своем Беверли. «Если речь о чем-то еще, о чем-то живом, Билл, это должен сделать ты. Действительно». «Нет», — покачал головой Билл. «Мы все стреляли. Ты видела, что из этого вышло?» «И что вышло?» — спросил Эдди. Билл объяснил, медленно, с остановками, пока Беверли смотрела в окно, так плотно сжав губы, что они побледнели. Она, по причинам, которые даже сама не могла объяснить, не просто боялась, пребывала в глубоком шоке от того, что произошло. По пути сюда она с жаром уговаривала их, что отливать они должны все-таки пули. Нет, не так уж она верила, не больше Билла или Ричи, что пули сработают, когда придет время пустить их в ход, зато точно знала. Если что-то случится в том доме, оружие должно быть в чьих-то еще. Билла. Руках. Но факты оставались фактами. Каждый брал по 10 камней и стрелял из яблочка по 10 банкам, поставленным в 20 футах. Ричи попал в одну из 10, и то камень только черканул по ней. Бен сшиб 2, Билл 4, Майк 5. Беверли, небрежно натягивая резинку и практически не целясь, попала в 9 банок точно по центру. 10-я тоже упала, но камень отскочил от верхнего ободка. «Но сначала мы должны сделать снаряды. Послезавтра?» — переспросил Эдди. «Меня к тому времени уже выпишут». Мать, конечно, будет протестовать, но он не думал, что протесты будут очень уж бурными. После сегодняшнего разговора едва ли. «Рука болит?» — спросила Беверли. Она пришла в розовом платье. Во сне он видел другое платье. Возможно, Беверли надевала его днем, когда мать прогнала их. С маленькими аппликациями-цветочками. И в шелковых или нейлоновых чулках. Выглядела она очень взрослой. И при всем этом совсем юной, как девочка, играющая в переодевание, с мечтательным и задумчивым лицом. «Готов спорить, у нее такое же лицо, когда она спит», — подумал Эдди. «Не так, чтобы сильно», — ответил он. Они еще какое-то время поговорили, их голоса периодически прерывались громовыми раскатами. Эдди не спросил, что случилось, когда они приходили к больнице днем. Никто из них об этом происшествии не упомянул. Ричи достал йо-йо, пару раз отправил ее спать, убрал. Разговор увидал, и в одну из пауз короткий щелчок заставил Эдди повернуть голову. Билл что-то держал в руке, и на мгновение Эдди почувствовал, как его сердце тревожно забилось. Он подумал, что это нож. Но тут Стэн включил верхний свет, разгоняя сумрак, и Эдди увидел, что это всего лишь шариковая ручка. При свете они выглядели, как и всегда, настоящими, его друзьями и никем больше. «Я подумал, что мы должны расписаться на твоем гипсе». Билл встретился с Эдди взглядом. «Но речь не об этом», — — подумал Эдди с внезапной и тревожащей ясностью. «Это договор. Это договор, Большой Билл, не так ли? Или что-то максимально к нему близкое?» Он испугался, потом устыдился и разозлился на себя. Если бы он сломал руку до этого лета, кто расписался бы на его гипсе? За исключением матери и, возможно, доктора Хендера, его тетушки из Хейвена. Его окружали друзья, и тут его мать ошибалась. Не были они плохими друзьями. «Возможно, — подумал он, — нет такого понятия, как хорошие друзья или плохие друзья. Возможно, есть только друзья, которые стоят рядом с тобой, когда ты в беде, и не дают тебе почувствовать себя одиноким. Может, они достойны того, чтобы тревожиться за них, надеяться на их благополучие, жить ради них. Может, они достойны того, чтобы умереть за них, если уж до этого дойдет. Нет хороших друзей, нет плохих друзей. Есть только люди, с которыми ты хочешь быть, с которыми тебе нужно быть, которые поселились в твоем сердце». «Конечно», — Эдди чуть осип, — «конечно. Отличная идея, Большой Билл!» Билл торжественно наклонился над его кроватью и расписался на горе гипса, в которой покоилась заживающая рука Эдди, большими сцепленными буквами. Ричи расписался с широким росчерком. У Бена узенькие, в противовес его габаритам, буквы сильно наклонялись назад, грозя упасть в любой момент. У Майка Хенлона буквы получились большими и кривоватыми, потому что он был левшой и никак не мог найти удобный угол. В итоге его роспись оказалась выше локтя. Когда Беверли склонилась над Эдди, он уловил аромат каких-то цветочных духов. Расписалась она аккуратными кругленькими буковками. Последним подошел Стэн. В его подписи буквы буквально слипались между собой. Оставил он ее на запястье Эдди. Потом все они отступили от кровати, словно осознавая, что сделали. Снаружи вновь тяжело громыхнуло. Молния окатила деревянные стены и крышу больницы волной ослепительного света. «Все расписались?» — спросил Эдди. Билл кивнул. «Приходи ко мне после ужина, послезавтра, если сможешь. Хорошо?» Теперь кивнул Эдди, и тему закрыли. Какое-то время они еще поговорили, перескакивая с одного на другое. Коснулись и самого животрепещущего в том июле для Дерри вопроса. Суда над Ричардом Маклином, которого обвиняли в том, что он насмерть забил молотком своего приемного сына Дорси и приложил руку к исчезновению старшего брата Дорси, Эдди Коркорона. Маклину только через два дня предстояло сломаться прямо во время допроса в зале суда и, плача, сознаться в убийстве Дорси. Но неудачники сошлись на том, что Маклин, скорее всего, не имеет никакого отношения к исчезновению Эдди. Этот мальчик или убежал из дома, или его утащило оно. Ушли они где-то без четверти семь, и дождь все еще не начинался. Он только грозил полить, и после того, как пришла мать Эдди, посидела у него и вновь отправилась домой. Она ужаснулась, увидев росписи на гипсе, и ужаснулась еще больше от его решимости покинуть больницу на следующий день. Представляла себе, что он проведет неделю, а то и больше, в абсолютном покое, чтобы концы обломков успели срастись, как она выразилась. И в конце концов грозовые тучи разорвало и унесло. В тот вечер ни единой капли дождя не упало на Дерри. Духота осталась, и ночью люди спали кто на крыльце, кто на лужайке, а кто и в спальном мешке на полу. Дождь пошел на следующий день, но уже после того, как Беверли увидела нечто ужасное, случившееся с Патриком Хокстеттером.